Глава 7. Незапущенный ручной привод равномерно попыхивал короткими порциями белого пара. Без надрыва, без усилий. Просто демонстрировал, что не поломался и в любой момент разгонится до максимальной скорости. Только прикажите, сделаем. Ременные передачи спят, большинство зубчатых колес тоже. Лишь одно в самом центре, важно и неспешно, почти незаметно, наворачивает бесчисленные круги. А на панели управления горит одна единственная клавиша — нажать, если что. «Черепаныч!» Рев Ясеня окутал помещение, без труда перекрыв слабый шум привода. Однако ни к какому результату не привел. Механик не явился. «Черепаныч!» Около столика нет, возле пульта управления нет, около машины. В кишках ручного привода могло без труда сгинуть с десяток черепанычей. Да так, что отыскать их не смог бы и десяток Шерлоков Холмсов. Лезть внутрь устройства не было никакого желания. «Черепаныч!» «Томатный сок?» Ясень резко обернулся и едва не толкнул вошедшего в помещение механика. «Томатный сок!» Черепаныч держал в руках два бокала с красным и густым. «Пожалуй». Виктор принял бокал, сделал глоток. Не холодный и не теплый, чуть подсоленный. Именно такой, каким должен быть. «Спасибо». «На здоровье, Ясень, на здоровье». Выпив примерно половину, Черепаныч вытер рукавом губы и хитро улыбнулся. «На костюмчик не накапайте». Виктор сумел не покраснеть, хотя и смутился. «Какого черта я снова напялил френч?» Внятного ответа на этот вопрос у Ясеня не было. Проснувшись, хотел было убрать парадный костюм в шкаф, но неожиданно для себя передумал. И напрасно. Если вчера оливковая униформа вызвала простое оживление, то сегодня не избежать хихиканья. «Был у меня в Таиланде случай. Давили сок из черри. Получалось мешок на стакан». «Черепаныч», — хмуро произнес Виктор, — «надо поговорить». Он знал, что традиции подстанции запрещали перебивать механика, однако не хотел выслушивать очередную байку. Черепаныч, надо отдать ему должное, не обиделся. «О чем?» «Конфиденциально». «Могли бы и не уточнять». «Я пришел к вам потому, что вам можно доверять». «На подстанции можно доверять всем», — тихо произнес механик. «Ну, разве что кроме Бизона и Бандеры». Да и они в целом вполне вменяемые ребята. «Можно доверять всем?» «Вас это удивляет?» Просьба о конфиденциальном разговоре вызвала вполне предсказуемую реакцию. Черепаныч решил проверить искренность Виктора, и тому пришлось говорить правду. «Я не привык верить всем». «Вам нужно учиться пребыванию среди единомышленников», — улыбнулся механик. «Мы на подстанции, Ясень, не на Земле и не во Вселенной. Мы посреди. И если не будем доверять друг другу, очень быстро окажемся или на Земле, или во Вселенной». «В прошлый раз система вас отвергнет. В этот или на Земле, или во Вселенной». Только сейчас Черепаныч сказал «мы», и это дало Виктору возможность перевести разговор на самого механика. «Вам бы этого не хотелось?» «Я привык быть на подстанции», — скупо ответил Черепаныч. «Здесь мой дом». «Ясно». Выбранный механиком тон четко давал понять, что он готов обсуждать исключительно проблемы коменданта. «Ничего, доберусь до тебя в другой раз». «У меня не появилась татуировка». Черепаныч отнесся к сообщению с философским спокойствием. «Вы еще не часть системы». «Я принес присягу», — возмутился Виктор. Вчерашний день, церемония, речи, праздник, банкет, в конце концов, с которого искры расползались в состоянии рис. Арчибальд уснул в углу, Агаво вырвало под стол дважды. Бизон с Бандерой наперебой танцевали со старушкой Бушем Канкан. На столе. Посуду набили на 3 мешка. Догматовский потерял челюсти и требовал от енота найти ее по запаху. Енот приносил живую рыбу, Черепаныч и Корбит пели хором. «Стоп! Отставить, вспоминать банкет. Церемония, на которой Ясень нервничал, как когда-то на посвящении. Даже больше, потому что был теперь не безусым юнцом, а обитым жизнью мужиком, прошедшим через смерть и царство. Нервничал, потому что жаждал стать комендантом, потому что не терпелось примерить на себе венец самой редкой и почетной во вселенной должности. Я буду управлять ручным приводом. А татуировка не появилась. «Что происходит?» «Вы произнесли слова», — пояснил механик. «Теперь они должны стать вашей сутью». «Они стали моей сутью?» «Получается, еще нет». Спор заглох. Татуировки нет, а значит, в словах Черепаныча есть правда или часть ее. «Не все так плохо, как вам кажется, Ясень», — мягко произнес механик. «Ни один комендант не обретал татуировку сразу после присяги. Она появится позже, когда вы прочувствуете смысл произнесенных слов и примите его». «А до тех пор я лишен власти?» «Это вас беспокоит». «А разве этого мало?» «Я комендант». «Официально, да. Вы произнесли текст и обрели всю полноту власти. Вы комендант подстанции. Вы принимаете решения, отдаете приказы и отвечаете за них. Вы имеете право судить. Вы и только вы». «Власть над ручным приводом, над самым таинственным и самым мощным механизмом Вселенной. Ее вручают избранным, ее вручают самым лучшим». Так говорили Виктору. Но кто выбирает лучших? Царство? А как определяют они тех, кому можно доверить почти безграничную власть? «Хотите сказать, что сейчас меня судят? Определяют, достоин ли?» «Вас оценивают с самой первой секунды, Ясень. Просто решение пока не вынесено». «Но кто оценивает, Черепаныч? Кто? Кто выше раскрывшихся искр? Кто выше царств? Кто? Ручной привод, подстанция, это место? Опомнитесь, мы находимся на базе, построенной нашими царствами для обеспечения безопасности Земли. Мы чиновники, Черепаныч, контролирующий орган. Мы винтики царств, которым принадлежит Вселенная. Для раскрывшейся искры нет тайн». «В таком случае идите в ближайший тату-салон и сделайте себе вожделенный рисунок», — грубовато предложил механик. Главной политической новостью вчерашнего дня эксперты единодушно признали неожиданный визит сенаторов Георгия Буша и Харрисона Догматовского на дрейфующую космическую станцию «Клязма-1919», пролетающую в данный момент над магнитным полюсом Юпитера. На встрече с храбрыми исследователями Ганимеда, состоявшейся в рамках турне, Георгий Буш тепло поздравил собравшихся с очередной годовщиной открытия Юпитера и заявил, что распространение демократии... Ясень покрутил ручку, убрав громкость радиоприемника до едва слышного шепота и брезгливо оглядел храпящего на диване Карбида, потряс его за плечо. «Вставай, время!» Герман спал одетым, только туфли стянул до носки. До своей комнаты не дошел, развалился в дежурке на старом диване, укрывшись потертым клетчатым пледом. Рядом на полу валялась бутылка из-под текилы, в которой погиб окурок сигары. Дополняла натюрморт аккуратная горка пепла. «Время, Карбид!» Герман попытался отмахнуться. «Какое время?» «Время подъема!» «Если ты такой энергичный, подключи к себе лампочку», — пробубнил Карбид, натягивая на лицо плед. «Хватит дурака валять!» «Он еще не навалялся!» Герман понял, что спать дальше напарник не даст, и со вздохом откинул плед на спинку дивана. Взгляд мутный, лицо опухшее, волосы всклокочены, а запах изо рта способен свалить с ног буйвола. Старший помощник коменданта подстанции, черт бы его побрал. «Не стыдно?» «То, что я тянусь к светлому и возвышенному, не мешает мне время от времени оттягиваться грубо и примитивно». «Избавься от похмелья». «Зачем?» — икнув, осведомился Карбид. «Без него ощущения от выпитого вчера не будут полными». Герман медленно поднялся с дивана, кряхтя, потянулся, подошел к шкафчику со знаком радиационной опасности, открыл дверцу и вытащил запотевшую бутылку пива. «Черт!» — не сдержался Ясень. Поразило его не наличие бутылки, а то, что под внушающим уважение знаком прятался холодильник. Ловким ударом о край корбит вскрыл бутылку, внушительным глотком опустошил ее почти наполовину, после чего подошел к почтовому ящику и врезал по синему пузу кулаком. Откуда-то снизу выпал запечатанный сургучом конверт. «Тебе!» Пишущая машинка кокетливо щелкнула буквой «Ё». Телеграфный аппарат ехидно выдал полметра бумажной ленты. В ящике биологической опасности зашуршало. Барометр, подумав, показал штиль. Оборудование класса А приветствовало новое начальство. Ошарашенный Виктор поднял послание с пола. «От кого?» «Не знаю», — пожал плечами Герман и, усевшись в кресло, допил пиво. «Каждый, кто впервые вступает в должность коменданта, обязательно получает письмо». «Врешь». «Можешь его выбросить», — безразличным тоном произнес Корбит. Ясень поколебался, но конверт вскрыл и громко прочитал. «Настоящим доводим до вашего сведения информацию о настоятельной необходимости...» «Что за бред?» «Мое письмо начиналось словами, учитывая сложившуюся обстановку, призываем к немедленному решению», — поведал Герман. «Со словоблудием у нас все в порядке». «Твоя работа?» «Нет». «Врешь». «Не хочу ругаться», — устало ответил Корбит. «Лично перекрасить коридоры 7 и 11?» Виктор потряс письмом. «Выдать Черепанычу запасные рукавицы из фонда осенне-весенних полевых работ?» «Он давно клянчит». «Порекомендовать Бизону поступить в технологический колледж?» «Откажется». «И ты уверяешь, что не написал эту чушь?» Ясень яростно посмотрел на Германа. «Пошутить решил?» «Я?» «Господин комендант!» Дверь приоткрылась, и в дежурку заглянула украшенная буденовкой голова Бандеры. «Господин комендант, там милиция вокруг ходит». «Вокруг тебя и Бизона?» «Не, вокруг подстанции. Бизон их сторожить остался, а я сюда. Доложить, дабы. По уставу внутренней службы». «Какая милиция?» «В одном лице, господин комендант, но без формы. В штатском. Это опаснее». «Сейчас разберусь». Ясень вновь посмотрел на смакующего похмелья Корбида, но продолжать ругань не стал, поджал губы и вышел вон. «Где малая земля?» — поинтересовался Стаценко, едва они вошли на территорию больницы. «Разве вы не пойдете к главврачу?» — удивился Олег. «Зачем?» «Ну, поговорить», — сбился молодой человек. «Может, сведения какие раздобыть?» «Я что, разведчик?» «Нет». Олег понял, что переборщил, и попытался оправдаться. «Я понимаю, что мало смыслю в вашей работе, и не собирался давать советы, просто...» «Просто нервы на пределе. И хочется получить все и сразу. Надавить и узнать, что случилось с Юлей. А на кого давить, как давить, кто об этом думает?» «Работать надо аккуратно», — наставительно произнес Стаценко. «Если ваши подозрения окажутся небеспочвенными и на малой земле действительно творятся темные делишки, то главврач нам вряд ли об этом расскажет». «Я понимаю». «А разобрать с первого взгляда, что сидящий перед тобой человек – злодей, можно только в кино. В жизни все гораздо сложнее». Олег вспомнил, что говорил об академике Митине Юля, что слышал о главврача Михайловской из газет и понял причину осторожного поведения Стаценко. Митин – слишком весомая фигура, лезть к нему с расспросами, а уж тем более бросаться подозрениями себе дороже. Прежде чем браться за такого тяжеловеса, следует получить максимум информации. «Сейчас о ваших предположениях следует забыть. Нет маньяка, нет тайной лаборатории по пересадке органов. Запомните крепко-накрепко, ничего этого нет. Мы ищем Юлю Соболеву в том месте, где ее видели в последний раз. У нас нет никаких подозрений, мы ищем не следы, а свидетелей. Чувствуете разницу?» «Совсем забыть?» Стаценко вздохнул, удивляясь про себя простоте молодого спутника. «Что сделает честный человек, узнав о подозрениях в свой адрес? Бросится жаловаться. Скорее всего, академику Митину. Тот подключит связи, мне дадут по шапке, и путь в Михайловскую будет закрыт». «Так просто?» Я излагаю самый плохой вариант развития событий. Что сделает преступник? Постарается спрятать все следы и затаиться. И, разумеется, выставить себя честным человеком. А что сделает честный человек, мы уже знаем. Поэтому мы не должны рассказывать о своих подозрениях направо-налево. Мы будем спрашивать, слушать и снова спрашивать. И только о Юле. К Ольге милиционер тоже не пошел, объяснив, что девушка рассказала все, что знала, и вряд ли добавит что-нибудь новое. Во всяком случае, пока. Судя по всему, Стаценко все решил заранее, потому Олег молча указал на нужную дорожку парка и коротко кивнул, когда из-за деревьев появилось здание Малой Земли. «Вот!» «Нечто подобное я и представлял», — Стаценко огляделся. «В глубине парка слишком длинный подъезд. Не очень удобно для ваших страшных подозрений». «Позади Малой Земли находится подстанция скорой помощи», — сообщил молодой человек. «В заборе есть ворота, потом еще 50 метров и ворота на улицу». «Не упускаете ни одной детали?» «Постарался изучить». «Правильно», — одобрил Стаценко. «Въезд через подстанцию? Может быть. Но не слишком ли много свидетелей?» Олег пожал плечами, мол, вам виднее. «А что за машина у подъезда?» «Победа», — спокойно объяснил молодой человек. Он намеренно не рассказал об автомобиле в участке, точнее, рассказал бы, не согласись старший лейтенант отправиться в Михайловскую. В качестве дополнительного основания для подозрений. Теперь же получился небольшой сюрприз. Милиционер с иронией посмотрел на Олега. «Я сам вижу, что это победа, но не слишком ли она новая? Год в лучшей тюнинговой мастерской Германии. Самые горячие головы из числа врачей считают, что реставрация и модернизация обошлась в 1 000 000 евро. Однако я считаю, что не более 150, ну, может быть, 200 тысяч». Стаценко крякнул. «Чья?» «Нового патологоанатома». «А-а-а!» Новость произвела нужное впечатление. Ошарашенный Стаценко покрутил головой, продолжая разглядывать белоснежный автомобиль, после чего осведомился. «Родители миллионеры». «Откуда мне знать?» Олег указал на шаркающего по дорожке старика. «Спросите у него». «Тоже с Малой Земли?» «Ага. Ольга про него говорила». Милиционер прищурился на высокого, сутуловатого старика в черном плаще. Под мышкой свежая газета, в руке авоська с пакетом молока и каким-то свертком. «Именно про него говорила?» «Она сказала, что среди работников есть высокий старик, который ходит только в черной одежде. Мы его видим, он идет на Малую Землю, а значит...» «Ход ваших мыслей понятен», — улыбнулся Стаценко. «Присядьте на лавочку и ждите. Ничего не предпринимайте, договорились?» «Да». Милиционер поднял вверх указательный палец. «Не подведите меня», — повернулся и в несколько шагов догнал медленно бредущего Арчибальда. «Добрый день!» Старик остановился и вопросительно посмотрел на Стаценко. Потрепанное, изрезанное морщинами лицо, бледные губы, пятна на шее и в то же самое время диссонансом умные живые глаза. «Можно с вами поговорить?» Короткий кивок. «Вы работаете на Малой Земле?» Арчибальд поразмыслил, переложил газету в авоську, вытащил из кармана плаща авторучку, маленький блокнот и быстро написал. «Меня зовут Артур Аскольдович». Стаценко крякнул и потер подбородок. «Вы не мой?» «Я не мой». «Вы работаете на Малой Земле?» «Вы кто?» «Извините, не представился. Старший лейтенант Стаценко, отдел розыска пропавших». Милиционер продемонстрировал удостоверение. «Ищу кое-кого». «Меня?» «Вы работаете на Малой Земле?» «Я работаю в больнице». «Это я и имел в виду», — кивнул Стаценко. «Какая у вас должность?» «Киномеханик». «Киномеханик?» «Показываю учебные фильмы». «В больнице есть кинозал?» «Обязательно». «Хм». Неожиданная новость заставила Стаценко на мгновение запнуться. «Артур Аскольдович, вы работаете каждый день?» «Да». «Вы когда-нибудь видели эту девушку?» Милиционер показал старику фотографию. «Ее зовут Юлия Соболева, журналистка». Арчибальд внимательно изучил снимок, после чего отрицательно покачал головой. «Несколько дней назад она была на Малой Земле, а после этого пропала. Я ее не видел». «Жаль», — Таценко убрал фотографию в карман. «Вы идете на работу?» «Да». «Позволите составить вам компанию. Мне нужно поговорить с вашим начальником». Старик пожал плечами, убрал блокнот и неспешно зашагал к малой земле. Встретившись, Таценко-красавчик совсем не походил на того администратора, которого описывал Олег. Судя по рассказу парня, главным на малой земле человеком, он же главным подозреваемым, являлся потертый мужчина под 40, равнодушный к одежде и отличающийся странным поведением. Еще упоминалась черная татуировка на шее, крест, обрамленный мелкой надписью. Старик же привел старшего лейтенанта к довольно молодому, не старше 25, парню в дорогом костюме, белой рубашке и галстуке. Он принял Стаценко в просторном кабинете на втором этаже здания, вежливо представился Виктор, усадил в кожаное кресло и предложил чего-нибудь бодрящего. «Секретарь мне не положен, поэтому, если захотите кофе, мне придется делать его самому». Утруждать вежливого Виктора милиционер не решился, но от бодрящего тоже отказался. Служба. На том и порешили. Главный человек малой земли занял кресло напротив и дружески осведомился, какого черта его отвлекают от работы незваные гости. В смысле, вежливо поинтересовался, по какому делу на подотчетной территории объявился представитель власти. Тратить время на пустую болтовню Стаценко счел излишним и сразу взял быка за рога. «Пропала девушка, журналистка, Юлия Соболева». Милиционер протянул собеседнику фотографию. «Узнаете?» «Никогда не встречал». Виктор повертел снимок в руке и вернул старшему лейтенанту. «Свидетели показали, что незадолго до исчезновения Юля направлялась в ваш корпус». «И что?» — хладнокровно поинтересовался Ясень. «А ваш сотрудник Герман сообщил, что видел девушку и разговаривал с ней». «Герман?» «Да», — подтвердил Стаценко. «Кстати, Герман!» Угрюмо, словно сплюнул, повторил Виктор, и в то же мгновение в окно ударила птица. Нет, не ударила, ударилась. Неприлично разогнавшийся воробей попытался пробить толстое стекло и ожидаемо перешел в следующее агрегатное состояние, став красным шлепком на прозрачной преграде. Машинально обернувшийся милиционер издал изумленное «Ого!» и посмотрел на Виктора. И еще больше удивился, поняв, что собеседник оставил эпизод без внимания. «Герман. Кстати, я хочу с ним поговорить. У него выходной. Как неудачно. Совпадение. Как раз в тот день, когда...» «А что когда?» О своем визите Стаценко никого не предупреждал, а потому смущенно закончил. «Хм». Виктор приятно улыбнулся. Милиционер откашлялся. «Вы не подскажете, какую должность занимает Герман?» «Администратор». «Администратор чего?» «Ну, всего, что тут», — с долей пренебрежения отозвался Ясень, демонстрируя, что удивлен и разочарован недостаточной сообразительностью гостя. «Без администратора никак нельзя». «А вы тогда кто?» «Заведующий моргом. Я врач-патологоанатом». «А кто из вас кому подчиняется?» «Мы делаем общее дело. Стоим на страже здоровья наций», — веско ответил Виктор. «Администратор и патологоанатом. Даже больничные кочегары имеют непосредственное отношение к медицине, согласно должностной инструкции». Таценко припомнил, что Олег назвал Германа странным и поймал себя на мысли, что готов наградить тем же эпитетом Виктора. Именно странный. Ясень был вежлив, но явственно подчеркивал, что корректен только потому, что сам этого хочет. Он отвечал на вопросы, но в тоне постоянно слышалась непроизнесенная фраза «Не твое дело». Старший лейтенант не чувствовал той наглости, которую охотно демонстрировали сынки и племянники разного рода серьезных и уважаемых людей. Однако подсознательно, именно подсознательно, ощущал пропасть, лежащую между ним и патологоанатомом резервного морга одной из городских больниц. «У вас замечательная машина», — пробубнил Стаценко просто для того, чтобы не молчать. «Мне очень понравилось». «Папин подарок», — отозвался Виктор. «Он у меня большой оригинал». «Любит старые машины?» «Я люблю, а он меня балует». «Если не секрет, почему вы...» Это был естественный интерес, Человек, способный выложить не одну сотню тысяч на восстановление и тюнинг 50-летней победы, не должен работать патологоанатомом в мелком морге. Не должен и не может. Ситуация не просто выходила за рамки обыденного, она противоречила здравому смыслу. Итак, вопрос должен был прозвучать невинно, однако не прозвучал. Виктор не позволил. «Так вот, Герман», — буркнул он, — «если Герман сказал, что видел девушку, значит, так оно и есть. Приходите завтра, сможете поговорить лично». Более прозрачного намека на окончание встречи не требовалось. «Нет человека, нет разговора. Всем спасибо». Доценко начал подниматься на ноги, выбирая подходящую случаю прощальную фразу, но замер, среагировав на внезапно заработавший приемник, точнее, на полившиеся из него слова. «Почему же именно Михайловская больница? Во-первых, личность главврача. Академик Митин знаменит еще и с советских времен и обладает широчайшими связями в московских и федеральных коридорах власти, что обеспечивает преступной организации замечательную крышу. Митин вне подозрений, а вместе с ним и его хирурги, занимающиеся подпольной трансплантацией органов. Не менее важным фактором является удобное расположение Михайловской больницы, точнее того из ее корпусов, которые называют «малой землей». Здание стоит прямо над входом в старинное подземелье, которое можно использовать и как потайной склад, и как путь отступления на случай бегства». Ясень медленно поднялся, всем своим видом показывая, что выключает приемник только потому, что тот мешает разговору. Неспешно подошел к полке и надавил на кнопку. «Занятная программа», — пробормотал Стаценко. «Местная станция». «Доктора прикалываются?» «На самом деле барахлит аппаратура», — вздохнув, объяснил Ясень. «Вы только что прослушали часть отчета телепатического блока ручного привода, составленного по результатам анализа мыслей вашего спутника». Милиционер сглотнул. «Вы... что делать? Броситься на Франта? В честь чего, скажите на милость? Виктор спокоен, ни одного угрожающего жеста, никакой угрозы в голосе». Но Стаценко чувствовал, что за непробиваемой стеной безмятежности таится нечто страшное, нечто... Оконное стекло вздрогнуло, приняв на себя еще один удар. Судя по расплывающемуся следу, на этот раз в кабинет пытался прорваться средних размеров голубь. «Мне показалось, или ваши руки действительно потяжелели?» — участливо поинтересовался Ясень. Но холодный огонь, горящий в темных глазах, был далеко не столь дружелюбен, как мягкий тон. Черное пламя манило, затягивало, заставляло опутаться мысли. «Немного», — прошептал старший лейтенант. «И ноги тоже», — выдохнул Ясень. «Вы и так устали, что не можете подняться, не так ли?» «Так». «А не поговорить ли нам, раз вы все равно пока не уходите?» Стаценко перестал моргать. Не отрываясь, смотрел в глаза Виктора и не моргал. А отвечал механическим, совершенно неживым голосом. «Зачем вы пришли?» «Я ищу журналистку по имени Юлия Соболева». «Когда она пропала?» 3 дня назад». «Герман подтвердил, что видел девушку?» «Да». «Герман». Ясень выругался. «Герман!» В окно врезался еще один голубь. Стаценко отсутствовал почти час, и за это время Олег выкурил 4 сигареты, 3 из которых в последние 20 минут, когда в голову полезли идиотские мысли. То молодой человек начинал размышлять о том, не убили ли старшего лейтенанта, как Юлю. Опомнись, Юлька жива. То переживал, что на малой земле развернулся торг за молчание, и позарившийся на крупную сумму Стаценко свернет расследование. То «Привет!» Задумавшийся Олег не увидел милиционера и буквально подпрыгнул, услышав голос. «Ой! Спите?» «Какое там?» И жадно посмотрел на старшего лейтенанта. «Какие результаты?» «Плохие». У Олега упало сердце. «То есть?» «Нет на малой земле никаких тайн или секретов», сообщил милиционер, присаживаясь на скамейку. «Ничего противозаконного, никакого криминала». «Купили». Однако Стаценко вел себя как обычно. Если играл, то блестяще, ни жестом, ни голосом, не выдавая, что врет. Он говорил убежденно и очень уверенно. Я обошел весь корпус, поговорил с сотрудниками. Короче, кроме Германа, еще два человека видели, как Юля уходила с малой земли. Готовы дать показания. Его подчиненные? В том-то и дело, что нет, вздохнул Стаценко. Медсестра из центрального корпуса и санитар главного морга. Версия умерла. Он неожиданно перешел на «ты». Олег, я понимаю, ты нервничаешь. Все понимаю, но я ведь не первый день в органах. И на поиски людей не первый день. Я поговорил с ними, посмотрел на них. Не те это люди, чтобы что-то скрывать. Никаких лабораторий или подпольных операционных на малой земле нет и быть не может. Там сидят неудачники, понимаешь, Олег? 100-процентные неудачники. Гетто для серых. Думаю, потому главврач и не сносит корпус. Из жалости. А где Юля? Старший лейтенант погрустнел. «Боюсь, Олег, что твоя девушка поймала случайную машину, чтобы побыстрее добраться до дома, и отправилась в путешествие в один конец». Несмотря на охватившее раздражение, грозившее перейти в приступ бешенства, Ясень не потерял над собой контроль и организовал собрание с соблюдением всех норм внутреннего поведения и сложившихся правил хорошего тона. Местом встречи Виктор благоразумно избрал кинозал, прекрасно зная, что Арчибальд с большой неохотой покидает свое логово. За Черепанычем Ясень спустился лично, санитары вертелись неподалеку. Агава притащился сам, Герману скинул сообщение на мобильный, однако заместитель приказ проигнорировал, что и стало первой обсуждаемой темой. «Кто видел Карбида?» – поинтересовался Виктор, в упор разглядывая подчиненных. «Я!» – поднял руку Бизон. «Где?» «Ушел. То есть уходил, когда я его видел». И поправил сползающую на глаза каску. Первый рабочий день нового коменданта санитары отметили, нарядившись в униформу калифорнийской дорожной полиции, одной из составляющих которой служили белые мотоциклетные шлемы. «Куда ушел?» «Господин старший помощник не обязан докладывать нижним чинам о своих передвижениях, господин комендант». Молодцевато отрапортовал Бандера и с гордостью посмотрел на приятеля. Мол, смотри, какую я длинную фразу выдал. Арчибальд коротко зевнул в кулак. Черепаныч хмыкнул. Агава уселся на пятую точку и принялся искать у себя на пузе. Ясень с огромным трудом остановил готовый вырваться из горла рев. «Ни в коем случае. Потом, когда появится настоящий авторитет, когда они станут подчиняться не только потому, что обязаны, но по собственному желанию, вот тогда можно кричать, выражать свое недовольство. Сейчас же они просто выслушают вопли, с отстраненной вежливостью покивают головами и разойдутся, со смешками обсуждая несдержанность нового командира». «Поводом для экстренного собрания стал визит милиционера», – спокойно произнес Виктор. «Не в первый раз, господин комендант», — обронил Бизон. «Милиция к нам захаживает». Ясень не обратил на замечание кочегара внимания. «Старший лейтенант Стаценко ищет пропавшую девушку, журналистку Юлию Соболеву». Виктор показал подчиненным фотографию. «Кто-нибудь ее видел?» Молчание. Ясень понял, что вопрос вызвал замешательство. Сотрудники подстанции внимательно разглядывали снимок, однако спокойным оставался только Арчибальд. Механик опустил голову, Бизон с Бандерой хихикали, но глаза отводили. Агава торопливо смылся под кресло. «Мне повторить вопрос на каком-нибудь другом языке? Черепаныч!» «Посмотрим, будешь ли ты врать начальству». «Мы ее видели на передаточной», — хмуро ответил механик. «Кто мы?» «Мы — это мы», — ответил Бизон. «В смысле, я и он. И он». «Почему не задержали?» «Я решил, что она новая кассирша», — брякнул механик. «Она мне привидением показалась». «А мне шлюхой», — торопливо перебил приятеля Бизон. «На передаточной иногда стоят всякие». Однако Виктор уловил оговорку Белобрысова. «Почему Юля показалась тебе привидением?» «Да уж, брат Бандера, лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и развеять все сомнения», — прошептал Бизон и отвернулся. Черепаныч еще ниже опустил голову, Арчибальд поджал губы. Агава подумал и укусил Белобрысова за икру. Проговорившийся Бандера с надеждой посмотрел на приятеля, понял, что поддержки не будет, потер ногу и обреченно ответил. «Так это... искра!» «Ты почувствовал, что у Юли развитая искра?» «Да». «Ты тоже почувствовал?» Ясин жестко посмотрел на Бизона. К удивлению Виктора, второй санитар взгляд выдержал. «Нет, господин комендант. Я же сказал, что принял девчонку за шлюху». Глаза смотрели с привычной наглостью. «Странно, очень странно, что второй продолжает врать даже сейчас, но с Бизоном можно разобраться потом». «Ясно». Ясень повернулся к механику. «Черепаныч, я думал, что это новая кассирша». «Решение о закрытии на передаточной кассе было принято 34 года назад. А решение о возобновлении работы могли принять вчера». Стало понятно, что механик, как и Бизон, готов упорствовать до конца. Но против Черепаныча у Виктора были дополнительные козыри. «В тот день, когда исчезла Юля, вы запускали ручной привод. Как вы думаете, девушка могла оказаться в поле действия устройства?» «Я ее не видел». «Получается, ты, девчонки, искру развил своим приводом?» – заржал Бизон. «Своим приводом? Ну ты прикололся, брат Бизон». «Умею, блин, прикалываться, брат Бандера». Однако Ясень не позволил шустрым кочегарам перевести разговор в шутливую плоскость. «Отставить веселье». «Слушаюсь, господин комендант». «Слушаюсь, господин комендант». Тяжелый взгляд на механика. «Черепаныч, вы точно ничего не хотите добавить?» «Мне нечего больше сказать, господин комендант», — твердо ответил тот. «А если начнется расследование?» Черепаныч неопределенно пожал плечами. «Начинайте». Если бы Виктор обратил внимание на остальных подчиненных, он бы наверняка заметил, что взгляд Бизона потерял привычную наглость. Сейчас синие глаза смотрели зло, очень и очень зло. И сонливость Бандеры куда-то пропала, белобрысому не нравилось, что Ясень давит на механика. Спокойным по-прежнему оставался лишь Арчибальд. Если бы. Но Виктор не видел взглядов лохматых, потому что вплотную подошел к Черепанычу и тихо-тихо только для него произнес. «Вы говорили, что подстанция пребывает в идеальном состоянии. Уверены в своей незаменимости?» «Я уверен в своих поступках, господин комендант», едва слышно ответил механик. «Этого достаточно». «И готовы за них ответить?» «Готов». «Доброе утро, Иван Алексеевич». Карбид приоткрыл дверь кабинета Митина, однако входить не стал, лишь заглянул. «Можно?» «Я ведь сам тебя вызвал», — улыбнулся главврач. «А вдруг передумали?» «Входи, входи, Герман, не стесняйся». Митин дождался, пока Карбид займет кресло, после чего осведомился. «Как дела?» «Потихоньку, Иван Алексеевич. Функционируем по мере сил». «Готовишься к отопительному сезону?» «Со всей старательностью, Иван Алексеевич». «Генератор проверяли?» «Дважды». Могло показаться, что в словах Карбида таится издевка, однако главврач реагировал на слова Германа абсолютно спокойно. Слишком давно он знал сидящего перед ним человека. Да и Карбид понимал, что Митин его вызвал совсем не для того, чтобы узнать, готова ли к зиме резервная котельная. «Ты в курсе, что учудили твои санитары?» «Иван Алексеевич, вы же прекрасно понимаете, что они не воровали трупы. Речь идет об обыкновенной ошибке. Ребята решили, что главный морг переполнен, и отвезли поступившие тела к нам. А в результате мы имеем бьющихся в истерике родственников». «Согласен, плохо, но ведь все разъяснилось». «А палец зачем старушки отняли?» «Случайно дверью прищемили». «Растяпы!» «Пришили так, что никто не заметил». «Я ведь лично...» «Оставь!» — академик вздохнул. «Как собираешься наказывать?» «Выговор?» — неуверенно протянул Герман. «С занесением». «И лишение премии по итогам месяца». «Может, года?» «Слишком сурово». «Ладно», — Митин помолчал. «Как новый парень?» «Виктор молодец», — спокойно отозвался Герман. «Справляется. А где не справляется, там старается». «Мне говорили, он хваткий». «Так и есть». «Не скучно ему у нас?» «Он не дурак и адекватно воспринимает свое положение». В Михайловскую больницу Ясеня легализовали самым простым и надежным способом. Через взятку. завуалированную, разумеется, взятку, ибо Митин был щепетилен до крайности и не сдержан с нечистыми на руку людьми. Царство организовали встречу академика с отцом молодого человека, страстно желающим, чтобы сбившийся с пути сынуля набрался ума разума в самой лучшей больнице страны. Благо, по образованию сынок оказался врачом-патологоанатомом, а в Михайловске как раз образовалась вакансия из-за спешно уволившегося Горелова. В качестве бонуса предлагалось полностью переоснастить любое из отделений больницы. Небольшое благотворительное пожертвование ценой в 3-5 миллионов. Митин понял ситуацию по-своему. Сынок что-то натворил и теперь должен отсидеться в тихой гавани. Академик поговорил с Виктором, оценил профессиональные качества кандидата, остался доволен, а потому отказываться от щедрого предложения не стал. Стороны ударили по рукам. Было ли во время переговоров осуществлено воздействие на искру академика, история умалчивала. Но Корбит полагал, что без этого не обошлось. Как бы там ни было, на ближайшие несколько лет Ясеня легализовали, а дальше будет видно. «До тебя дошли слухи, которые о нем ходят?» «Что Виктор готовит вам на смену?» «Да». «Слышал, конечно». Корбит улыбнулся. «Я думал, это вы их запустили». «Зачем?» Искренне удивился Митин. «Проверить реакцию личного состава». «Ерунда какая!» Академик пристально посмотрел на Германа, понял, что тот раскусил его маленькую хитрость и рассмеялся. «Мне было интересно, как это воспримут». «Без восторга. Во всяком случае, паломничества лизоблюдов на малой земле не наблюдается». «Ты бы рассказал?» «Обязательно». Корбит догадался, что главврач хочет поговорить о чем-то другом, о чем-то важном, но, что с ним бывало нечасто, не знает, как подступиться к деликатной теме. Догадался и решил помочь. «Так я пойду, Иван Алексеевич». «Да», — разрешил Митин, но тут же, прищурившись, спросил. «Мне рассказали, что вчера ты работал в приемном». «Вот оно». «Ребята не успевали», — тихо отозвался Корбит. «Так мне и сказали». Является ли этот факт оправданием того, что лишенный лицензии врач рискнул провести операцию? Герман вздохнул. «Я вас подставил?» «Нет». «Заставил вновь взяться за рычаги». Главврач внимательно посмотрел на Корбида. «Я хочу тебя вернуть». «Вряд ли получится». «Я попробую», — пообещал академик. «Вчера вечером я поговорил кое с кем. Неофициально, конечно. Я встретил полное понимание. Одним словом, есть надежда, что твое дело будет пересмотрено, и ты получишь лицензию обратно». «Спасибо, но...» Митин не понял, что хотел сказать Корбит, а, перебив его, не дослушал. «Благодарить не надо. Мне нужны сильные врачи в больнице. А ты сильный врач, Герман. Ты врач от Бога». «Я понимаю, Иван Алексеевич, что вам нужны хорошие врачи. Понимаю настолько, что даже не хочу думать, чего в ваших действиях больше – искреннего участия или холодного расчета. Но все напрасно. Какие бы связи ни подключал академик Митин, на какие бы рычаги ни давил, ситуацию не изменить. В операционную Корбиду не вернуться. Царство не хотят, чтобы их комендант занимался врачебной деятельностью». Точнее, одно царство не хочет, но этого вполне достаточно. До тех пор, пока Корбит будет служить на ручном приводе, путь в операционную ему заказан. Такая вот изощренная месть за одну старую историю. Буш и его приятели знали, как нужно ударить, чтобы стало очень-очень больно. Герман завернул в курилку на лестничной площадке, достал пачку сигарет, чиркнул зажигалкой, но огня не добыл. Руки дрожали. Медленно досчитал до 5, чиркнул снова удачно. И, выпустив клуб дыма, непроизвольно прислушался к эмоциональному разговору двух медсестер. «Что натворил?» «Я тебе клянусь, с подоконника сняли. Шипилов едва успел за ноги схватить. Прыгнуть хотел?» «Ага», — медсестра покачала головой. «И ведь молодой совсем». «Прыгнуть хотел. Хотел прыгнуть. Прыгнуть». Корбит задумчиво смотрел на тлеющий кончик сигареты. «Прыгнуть. У каждого бывают моменты, когда хочется прыгнуть. Но ведь это не повод, чтобы прыгать. Это повод, чтобы стиснуть зубы и идти дальше». План летел к черту. Не сразу, разумеется, полетел, а постепенно, разгоняясь, однако какая теперь разница? Как выяснилось, предотвратить провал не было никакой возможности. Сначала все шло как на маневрах. Гладко и предсказуемо. Издерос обработан, заинтересован, получено его согласие на операцию. Ритуал поиска нужной искры проведен идеально. Клиент проглотил наживку вместе с крючком. Установлено наблюдение за квартирой донора. Подобрано безопасное место для проведения операции. Оставалось нанести последний штрих. Сыграть финал пьесы и... Девчонка не явилась ночевать. Поругалась с парнем. Пандора не собиралась брать Юлю в первую же ночь. Издерос еще не подготовил место для операции, однако сам факт отсутствия донора женщину не обрадовал. Не объявилась девчонка и утром. Выставленные Мартином наблюдатели доложили, что парень куда-то уезжал. Проследить они не догадались, и вернулся не в лучшем расположении духа. Поругались? Выяснить это можно было только одним способом. «Добрый день!» «Здравствуйте!» Молодой человек настороженно оглядел стоящую перед ним женщину. Недоверие, подозрительность и страх. Нет, похоже, они не поругались. Будь парень на взводе после скандала с подругой, он смотрел бы с усталой неприязнью и постарался бы как можно быстрее отделаться от незваной гости. А этот глядит так, словно ждет плохих новостей. «Вы, если не ошибаюсь, Олег?» «А вы?» «Мы можем поговорить?» «О чем?» «Не о чем, а о ком?» Поправила парня Пандора. «А Юле?» Зрачки молодого человека расширились. Голос дрогнул. «Вы к ней или...» «Что или? Неужели?» «Мы договорились встретиться сегодня», небрежно ответила женщина. «Но Юля не перезвонила». «По какому делу вы должны были встретиться?» «Не думаю, что вам следует это знать». На мгновение Пандоре показалось, что Олег ее ударит. «Ого, да что случилось-то?» Однако парень сдержался. «Юля не сможет с вами поговорить», — через силу произнес он. «Она пропала». «Вот дерьмо! Как пропала? Когда?» И одновременно легкое прикосновение к искре. «Нужно сделать Олега более разговорчивым и менее подозрительным». «Я друг. Мне можно доверять. Расскажи все, что знаешь». Глаза молодого человека поддернулись легкой дымкой. Юля исчезла 3 дня назад. Как это произошло? Она не вернулась домой. Пандора обругала себя за неправильно поставленный вопрос. Действительно, как еще могла пропасть девушка? Чем Юля занималась перед своим исчезновением? Где ее видели в последний раз? Юля готовила материал по Михайловской больнице. Дерьмо! А где? О чем она хотела написать? Юлю заинтересовало здание, которое в больнице называют «Малой землей», — послушно ответил парень. Пандора побледнела. «Михайловская больница, Малая земля, Карбит!» Как Юля оказалась там? Случайно? Нет. Засада? Вероятность 99%. -1, потому что если бы Карбит готовил засаду, он ни за что не позволил бы Пандоре узнать о ней. Юля продолжала бы жить обыденной жизнью вплоть до похищения. А если засаду организовал новый комендант? Если ему помогают выслужиться за счет поимки нелегала? Нет, слишком высока ставка. Резчика не сдадут ради ускорения карьеры. Остается случайность? Нет, таких совпадений не бывает. Тогда что? Пандора поняла, что впадает в панику. Карбит решил спасти девчонку. Спрятал Юлю от меня? Зачем? Он же знает, что для Издероса можно подобрать другого донора. Потребуется время, конечно, но его найдут. Какую игру затеял проклятый комендант? И что делать мне? Пандора достала из сумочки телефон и набрала номер. «Добрый день», — незамедлительно отозвался вежливый и очень сухой голос. «Возникла проблема». «Я слушаю». «Донора взяли коменданты». «Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Мы ликвидировали утечку, которую использовал Горелый. Возможно, ему сообщили 2 имени, а не 1. Мы проверяли, это не так». «Еще раз проверить можно?» «Уже нет». «Утечка ликвидирована. Искра, которая помогла Горелому, ликвидирована. Хорошо ли ее допросили перед уничтожением? Следователи в царстве отличные, однако некоторые искры отличаются потрясающей мощью. Почему вы решили, что донора взяли коменданты? Она исчезла. Последний раз ее видели в Михайловской больнице. «У вас очень весомые основания для подозрений», — констатировал голос. «Но я убежден, что мы имеем дело с совпадением». «А я уверена в обратном». Пауза. «Нам очень важен нынешний клиент Пандора», — продолжил голос. «Сейчас его искра пребывает в равновесии, немного склоняется к нам, но есть вероятность, что в ближайшем будущем все изменится». «Да», — тихо подтвердила женщина. Издерос начал задумываться о том, что черное, а что белое. «На этом мы его и поймали». «Нам важно заполучить Мартина. Он не должен оказаться в другом царстве». «Очень большой риск». «Кто предупрежден, тот вооружен. Один раз вы обманули комендантов. Примите подобные меры предосторожности». «Они тоже будут готовы». «Нелегал всегда играет белыми». «Не в этот раз». Пауза. «Вы нервничаете», — бесстрастно резюмировал голос. «Вы потеряли уверенность». «Обычная осторожность». «Повторяю, мы уверены, что усиленных мер безопасности и правильно подобранного места для операции будет вполне достаточно. Коменданты не всемогущи». «А если Корбит решит сыграть не по правилам?» «В наших играх правил нет». «Вы знаете, что я имею в виду?» Пауза. Пандора понимала, что собеседнику необходимо периодически советоваться с их руководством, а потому терпеливо ждала продолжения разговора. «Если Корбит рискнет выйти за рамки полномочий, его придавят. Мы прислали на подстанцию хорошего коменданта. Он еще не сломался, не стал горелым и ждет повода, чтобы размазать Корбита по стенке. У вас может получиться очень красивая месть. И контракт исполните, и Корбида с подстанции вышибите». «Месть? За что? Это он хочет не отомстить за друга, за своего друга. Вы этого добиваетесь? Вам нужен не Издерос, а Корбит, да?» «Нам нужен Издерос, Пандора, но мы не против того, чтобы решить две проблемы одним ударом. Корбит – проблема». «Но этот удар еще нужно нанести». «Боитесь Корбида?» Теперь помолчала Пандора. «Нет». «Боитесь девчонки?» «Нет». Незаданный вопрос. «Боитесь пройти на второй круг?» Непроизнесенный ответ. «Нет». И Пандора с удивлением поняла, что это правда. Не боится. Нет в ней страха перед вторым кругом, перед вероятностью потерять все. И не отмороженная удаль тому виной, не отчаяние. Просто нет страха. То ли притупился за время командировки на Землю, то ли исчез. Даже если Корбит развил искру донора, вы все равно с ней справитесь. Она соплячка, она еще не умеет владеть силой так, как вы. Вам легко говорить. Зачем я позвонила? Было очевидно, что царство не откажется от контракта на основании невнятных предположений. Для чего этот разговор? Услышать слова поддержки? Да пошли они. И слова, и они. Тогда зачем? Не для того ли, чтобы обнаружить, что ушел страх перед вторым кругом? «Еще один нюанс, Пандора», — продолжил голос. «Что бы ни случилось, Ясень вас поддержит. Как раз вчера он стал комендантом, его слово будет решающим». «Прежде им нужно меня поймать». «Вот теперь я вас узнаю». Прежняя, знавшая страх Пандора, закончила бы разговор на этой фразе. Новая хотела услышать кое-что еще. «Но риск все равно велик. Пандора, возьмите себя в руки». «Вы посылаете меня в пекло». Пауза. «Если вы в одностороннем порядке прервете контракт и покинете Землю, мы сдадим вас для укрепления дружественных связей между царствами». «Ты хотела это услышать? Ты это услышала?» «Отдадите своего единственного резчика?» «Зачем нужен резчик, который не работает?» Впервые с начала разговора в голосе собеседника появились участливые нотки. «Пандора, мы и так делаем больше, чем можем. Вас прикрывают со всех сторон, у вас все получится». Пандора отключила связь и убрала телефон. «Улететь?» «Да, улететь просто. Сосредоточиться, собрать силы и вырваться из тела. Искра взмоет в небо, пройдет через атмосферу и свободно. Вселенная, сбывшаяся мечта, сила и вечность, следователи царства и расплата». Но наказание не будет страшным, в этом Пандора не сомневалась. Ее искру не уничтожат, покарают иным способом, а после вновь явятся вербовщики и предложат вернуться на землю. Она откажется, они придут снова. Напомнят, как было здорово наслаждаться безграничной властью. Как упоительно быть суперменом в толпе заурядных, еще не раскрывшихся людишек. И она не выдержит. Снова вернется. Чтобы ощутить вкус власти, чтобы возвыситься, чтобы ублажить свою гордыню. «Суки!» — тихо сказала Пандора. «Какие же вы суки!» — помолчала и добавила. «И я тоже». «Значит, сегодня ты идешь на сутки? Завтра с утра отдыхаешь, а вечером мы проводим в небольшом, но очень уютном ресторане с великолепной кухней. Возражения есть?» Медсестра игриво посмотрела на Виктора. «Какой ты быстрый!» «Не такой», — покачал головой Ясень. «Если бы я предупредил, что иногда храплю, ты могла бы назвать меня быстрым. Пока же речь идет об ужине». «А если я скажу, что у меня есть жених?» «А зачем лгать?» Искренне удивился Виктор. «Наводил справки?» «Выразил робкую надежду». Девушка улыбнулась. Высокая, чуть выше Ясеня, с длинными ногами и грациозной походкой. Прямые, выкрашенные перьями волосы, четко очерченные губы, матовая кожа. Анжелика была не менее эффектной, чем предыдущая пассия Виктора. «Я слышала, у тебя роман с Зиной?» «Мы расстались с друзьями». Истинная правда. Легкое прикосновение к искре избавило Ясеня от слез и обвинений бывшей подруги. «Было прекрасно, но у нас не получилось», — грустно вздыхала Зина. «И не будет испытывать злости, увидев Виктора с новой девушкой». «Я ищу», — объяснил Ясень. «А поскольку я умен, то сразу понимаю, нашел или нет. Позвони завтра после обеда». Виктор положил в кармашек ее халата визитную карточку. «Договоримся, где встретимся». «Я подумаю». «Подумай, а потом позвони». Девушка отвернулась, спрятав улыбку, и быстро пошла по коридору к лифтовому холлу. Ясень же, стерев с лица выражение «обаятельный мачо номер один», медленно подошел к приоткрытой двери ближайшей палаты и прислушался. «Мне нужно было во что-то верить. Понимать, что живу не просто так. Я искал ответы». Неудавшийся самоубийца лежал на койке, руки и ноги перехвачены мягкими ремнями. «Не вырвешься». Взгляд ясный, спокойный, взгляд человека, все для себя решившего. Коля не хотел жить, не хотел никого видеть, не хотел ни с кем говорить. Коля хотел умереть. И Герману пришлось изрядно потрудиться, чтобы вызвать его на откровенный разговор. «Вы получили ответы?» Парень приподнял брови. «Вы пришли посмеяться?» «Поговорить». «Тогда о каких ответах вы спрашиваете?» Николай кивнул на ремни. «Вот ответ». «Нет», — покачал головой Корбит. «Ремни появились потом, а мне интересно знать, что было раньше». Николай отвел взгляд, нахмурился, то ли припоминая, то ли прикидывая, стоит ли доверять нежданному собеседнику, после чего медленно произнес. «В какой-то момент мне показалось, что я получил ответы». «Это хорошо», — серьезно сказал Герман. «Очень хорошо». «Но ведь все оказалось обманом». «Обманщиками оказались наставники», — поправил парня Корбит. «И поэтому мне очень важно знать, как вы получали ответы. Принимали на веру чужие слова или находили сами? Что вы чувствовали?» Николай закрыл глаза и молчал почти 2 минуты. Затем согласился. «Это важно», — Герман улыбнулся. «Вы нашли сами, ведь так?» «Да». «В таком случае ложь наставников – это просто ложь. Вы нашли то, что искали». «Это главное. А все прочее – саентологи, пятидесятники, свидетели Иеговы и прочие шарлатаны – наносное». «А как же моя жизнь?» – не открывая глаз, спросил молодой человек. «Она в ваших руках». Она всегда в наших руках. Но мы не всегда способны это осознать. Не всегда готовы сами ее выстраивать. Работать, думать, бороться, терпеть, если надо драться. Признать себя слабым легко, но расплата за это признание тяжелее, чем за все ошибки сильного. Николай хотел верить. Очень хотел. Тягучая простота повседневных будней давила на него многолетним прессом. Работа, дом, интернет, дела. Сосед купил в кредит «Шевроле», а у нас покосилась дверь на дачном участке. Добываешь деньги, чтобы тратить, и снова начинаешь добывать. Чем мы отличаемся от муравьев? Тем, что у нас есть MTV? Нет, скорее этим мы с ними похожи. Неужели промысел заключается в том, чтобы ползать по земле в поисках хлеба насущного? Николай очень хотел верить, но не знал, кому. Старенькая бабушка, которую родители перевезли в Москву из деревни, советовала идти в церковь, но православие парня не прельщало. «Папам я не доверяю. Весь интернет кишит рассказами о том, какие они на самом деле». Анонимным сетевым собеседникам парень доверял больше, чем бабушке. Ведь они умеют давить на кнопки клавы, что по умолчанию делает их образованными и приличными людьми. А бабушка – это прошлый век, пережиток. Но познать истину хотелось, и продвинутый молодой человек принялся искать христианству замену. На тот сайт я забрел случайно. Посмотрел – понравилось. Не сайт, а настоящий портал. Сделан хорошо, форум живой – подробно отвечают на все вопросы. Форумная болтовня становилась серьезнее, потребовалось личное присутствие, чтобы понять, что именно имели в виду наставники в том или ином случае. Николай посетил одно собрание, другое, третье, задавал вопросы, выслушивал ответы, внимательно прочел подаренные брошюры, вернулся, чтобы поспорить. Удостоился похвалы. «Мы видим, что вы ищущий человек, Николай. Такие, как вы, никогда не остановятся на полпути». Через 3 месяца парень не пропускал ни одного собрания, а примерно через год уволился с работы и уехал в глухой скит на Южном Урале. Работать, работать и еще раз работать. До 7-го пота. Во имя распространения света истины, выгодной отдельно взятым наставникам. Обычно из таких поездок не возвращались, но Николаю повезло. Скит накрыла Федеральная служба по борьбе с наркотиками. Просветленные наставники, помимо выманивания из адептов недвижимости и превращения их в рабов, не брезговали и транспортировкой афганского героина. Во имя истины, так сказать. Николая переправили в Москву, родители поместили его в Михайловскую лечить от истощения. Однако никто не подумал, что в первую очередь парню нужна совсем иная помощь. «Вы правы, Герман. Ответы я нашел сам». «Это очень серьезное достижение». Но они дались мне слишком дорого. Жена ушла, решением суда ему запрещено видеться с ребенком. Все сбережения остались в секте. Хорошо, что не удалось продать квартиру, она была оформлена на родителей. Вы заплатили за них ровно столько, сколько они для вас стоили, Николай. Не больше, но и не меньше. Теперь у вас есть ответы, и нужно жить дальше. Психолог тоже говорил, что нужно жить дальше. «Он говорил, а я знаю», – мягко, но твердо произнес Герман. «Жизнь, Николай, это все, что у нас есть. Мы падаем и снова поднимаемся. Достигаем немыслимых высот или ползаем по дну. Мы исполняем промысел. Мы явились сюда не для того, чтобы падать духом или отказываться от главного нашего богатства. Мы идем вперед к силе и вечности, к исполнению мечты, к тому, чтобы стать другими». Мы должны идти, потому что каждый шаг – это надежда на лучшее. Потому что погасить горящий внутри огонь проще всего. «Сила и вечность», – повторил парень, пробуя слова на вкус. И пристально посмотрел на Карбида. «Вы верите?» «Да». «Просто верите или знаете?» «Когда-то просто верил», – медленно ответил Герман. «Потом узнал наверняка». И вот что скажу, Николай. Верить легче, ибо в недосказанности проще черпать надежду. Он уснул, выйдя в коридор, сообщил Карбид. Он достаточно сильный, должен справиться. Никакого удивления при виде Ясеня, никаких вопросов. Что ты здесь делаешь или ты подслушивал? Ничего. Герман начал разговор так, словно Виктор должен был ждать его в коридоре. Точнее, ждать его мнения о пациенте. «Я патологоанатом, а не психолог», — усмехнулся Ясень. «Долбанись, твой любимчик об асфальт, был бы повод для беседы». «Не нужно вставать в позу», — усмехнулся Карбит. «Сочувствие не имеет ничего общего с жалостью. Зачем ты им занялся?» «Нелегко пройти мимо гибнущей искры». «Добрый самаритянин?» «По мере сил». «Нужно поддерживать имидж». «Пытаюсь остаться человеком». «Получается?» «Судя по твоей реакции, да». «Моя реакция не имеет отношения к твоим соплям». Что стояло за вспышкой гнева? Новое назначение и запах власти, который оно принесло. Паника, вызванная отсутствием татуировки? Раздражение тем, что Герман скрывает информацию о своих делах с журналисткой? Ясень не знал, но остановиться не мог. «Тебе запрещено лечить!» Карбид вздрогнул. Из-под лобья посмотрел на напарника, ответил, с трудом сдерживая гнев. «Я с ним просто поговорил». «Не ври мне!» «Ты еще не заслужил того, чтобы я опустился до лжи». «Что?» «Врут тем, чье мнение не безразлично», — зло объяснил Герман. «То есть я для тебя пустое место?» «Попытайся доказать, что это не так». Виктор сделал шаг вперед. «Я уже всем все доказал». «Тогда что ты делаешь здесь, Ясень? Чего ищешь?» Виктор отступил, но взгляд не отвел. Несколько мгновений мужчины буравили друг друга глазами. «Сейчас или позже? Устроим драку или сохраним видимость рабочих отношений? Что делать?» Ясень сделал не самый лучший выбор. «Скажи, Карбит, как чувствует себя врач, который работает в больнице, но не имеет права лечить? Свербит?» Впоследствии, вспоминая этот разговор, Виктор не мог ответить себе, для чего он задал вопрос. Добить, унизить, растоптать. Он прекрасно понимал, что сломать напарника ему не по силам, во всяком случае, пока. Наверное, хотел увидеть в глазах Германа боль или злость. Одним словом, нечто такое, чего Карбит еще ни разу не демонстрировал. Боль или злость. Что покажешь, напарник? Стиснешь зубы или укусишь? Ну! В долгу не остался. «А ты до сих пор таишь обиду на Бога. Ненавидишь его настолько, что перестал верить». Карбит произнес фразу очень небрежно, словно комара щелчком стряхнул. «Я?» «Сломался, великий инквизитор?» «Бога нет». «Тогда почему ты бесишься?» «Сволочь!» «Не можешь простить, что тебя отправили в ад?» И Ясень взорвался. По-настоящему. Позабыв обо всем, кроме переполнившей его обиды. Сжал кулаки и, потрясая ими, выплеснул на Карбида все, что накипело. Что держал в себе и чем не делился ни с кем. Проревел то, что прятал несколько сотен лет. «Он не должен был так поступать! Не должен! Я нес имя его! Я нес знамя его! Я верил!» Виктор чувствовал, что на глазах выступают слезы, но не сдерживал их, не хотел сдерживать. «Я ведь левша, понимаешь? Ты понимаешь, скотина, я левша! Мне приходилось быть святее всех, чтобы удержаться, чтобы ни в одной, даже в самой тупой и подлой голове не возникло подозрений. А знаешь, как трудно переучиваться, менять левое на правое, не путаться». Постоянно, каждую секунду контролировать себя и верить, истово верить по-настоящему, потому что фальшь видна. Виктор сделал еще один шаг назад. Молодой монах, старая искра, человек, похоронивший свою боль и вдруг осознавший, что могила — это лишь декорация. «Я верил. Иногда мне кажется, что верю до сих пор. Я карал тех, кто отринул его». Я отправлял на смерть, да, отправлял, во имя его. И что я получил? Меня не пустили в свет, меня!» Виктор не искал жалости или сострадания. Он выплескивал обиду, злость и непонимание. Он принял свою участь, потому что не мог не принять, однако не смирился. «Представляешь, Карбит, моя искра оказалась слишком темной для вашего царства». И никто не посчитал тех, кто уверовал благодаря мне, кого я спас от происков нечистого и кто ушел к свету. Ясень снова шагнул к Герману. Но на этот раз в жесте не было агрессии или напора. Он просто сделал шаг навстречу, чтобы произнести последние фразы без надрыва, чтобы не прокричать их, а медленно и негромко промолвить. «Знаешь, что самое интересное, Карбид? После всего того, что со мной произошло, после предательства, после...» Голос дрогнул. «Я ведь совсем не изменился. Мне нужно верить. Мне нужно служить. Ты говорил об обиде на Бога. Она умерла 200 лет назад. С тех пор я снова в строю, только в другом строю. Я снова честен с самим собой и с теми, кто рядом. И я снова веду других». «Но ведь ты попросился сюда», — тихо ответил Герман. «Значит, ты продолжаешь искать». Не успокоился. Не принял покорно свою участь. Встал в другой строй, но где-то в глубине, помертвевшей от обиды искры, продолжил верить. Продолжил, хотя признаваться в этом не хочет даже себе. Здесь обычное место, Карбит, а ручной привод — обычный механизм. Вы все тут тряхнулись, но это нормально для одержимых идеей мессианства. Я не такой. «Ты найдешь себя, Ясень», — мягко произнес Карбит. «Теперь я знаю точно». «Антоша, если ты убьешь его, я не выйду за тебя замуж». «Милая, но если я его не убью, то не получу контрольный пакет металлургического комбината». «Антоша, но ведь у нас есть карта пиратского клада». «Что за голоса? Что за идиотские карты?» Олег разлепил глаза. «Я люблю тебя сильнее жизни». «Я тоже люблю тебя, Антоша». Телевизор. Черный японский ящик деловито бурчал каким-то сериалом. «Я что, уснул перед телевизором? Средь бела дня?» Получалось, да, уснул. Олег поднялся с дивана, потер левый висок, голова побаливала, и выключил телевизор. Ничего удивительного, устал. Несколько дней на нервах не прошли даром. Молодой человек вышел на кухню, попил холодной воды и задумчиво посмотрел на рассыпанные по столу фотографии. «Юла, Юла, Юла, неужели ты на самом деле оказалась в машине маньяка?» «Нет. Нет, пока не доказано обратное. Я должен поговорить с Германом. Именно с ним и на чистоту. Ничего другого не остается. Герман был последним, кто встречался с Юлой. Герман странно вел себя при встрече, и Герман был единственным, кого Олег не видел во время своего кошмарного сна о Малой Земле. Не было Германа и не было Юлы. Это знак. Да, наверное, это знак». Олег торопливо собрался и выскочил из квартиры. «Я проявил слабость», — холодно произнес Ясень. «Больше подобное не повторится». Это были первые слова с тех пор, как Виктор закончил свой странный монолог. Они с Карбидом спустились на первый этаж, вышли из корпуса, направились к Малой Земле. И лишь пройдя половину пути через парк, Ясень подал голос. «Тебе нужно было высказаться, а я оказался рядом», — невозмутимо ответил Герман. «Все в порядке». «Ты меня спровоцировал». «А кто начал хамить?» «Что ответишь? Ничего». Ясень поджал губы. «Я не нуждался в психотерапевте». «Хорошо», — согласился Карбит. «Пусть так». «Я ни на кого не обижен». «Не сомневаюсь». «Я...» «Герман». Ясень и Карбит одновременно повернулись и уставились на торопливо приближающегося Олега. «Герман, нам нужно поговорить». «Старый знакомый?» — тихо поинтересовался Виктор, внимательно разглядывая парня. «Новый знакомый». «Ему страшно». Развитая искра без труда различает все оттенки владеющих человеком эмоций. «У него беда», — негромко ответил Карбит. «И ты, конечно, бросишься на помощь». «У меня нет выбора, ведь в его беде виноват я». «Что?» Молодой человек остановился в шаге от них, склокоченный, небритый, с лихорадочно горящими глазами. Мятая ветровка, спал он у ней, что ли? На футболке коричневые пятна, опрокинул кофе. «Герман, вы ведь не врали, когда говорили, что Юля вернется?» Олега не смущало присутствие незнакомого мужчины, с интересом прислушивающегося к его словам. Не смущал внимательный и цепкий взгляд. Плевать. Есть в жизни моменты, когда тебя ничто не может смутить. Ни смех, ни издевка, ни демонстрация превосходства, ничего. Ты не видишь другого пути, кроме мольбы, и стыд отступает. «Вы сказали, что она вернется». «Я сказал, что ты должен ждать». «Вы сказали так, будто вам все известно». Карбит не ответил. Олег сделал еще один шаг, оказавшись на расстоянии вытянутой руки. Нет, чуть ближе. «Я пришел один. У меня нет микрофона. Я хочу знать, что с Юлей. Я должен знать». Тишина. «Юля жива?» Виктор насмешливо посмотрел на Карбида. «Это мы с Юлей 2 года назад только познакомились». Молодой человек достал из сумки фотографии. Судорожный, жалкий жест. Протянул карточки вперед, словно отдавая последнее богатство. «Тогда Юля стала для меня еще одним увлечением, очередным увлечением. Вы ведь понимаете, остановиться очень трудно. Я даже спал с другими девчонками, когда... Пока... Я... В общем, я спал с другими уже после того, как познакомился с Юлей. Я ее обманывал, да, но тогда Юля еще не стала для меня тем...» Олег сбился. «Вот уже 1.5 года я с ней честен, и я... И мне это нравится». Еще фотографии. «Посмотрите, это мы ездили в Грецию, а это у ее родителей. День рождения отца. Мы живем вместе уже год, и я хочу жить с Юлей до конца жизни, просыпаться утром и видеть ее, обнимать ее. Я хочу, чтобы у нас были дети. Герман, я схожу с ума, понимаете? Я не могу без нее. И если нужно что-то сделать...» «Ждать!» — коротко перебил несчастного Карбит. Олег покачал головой. «Я мужчина. Я должен что-то делать. Я не могу сидеть и ждать». Карточки в руке, беда в глазах. Мятая ветровка и заляпанная кофе майка. Что он может сделать? Все. Сейчас все, потому что именно сейчас решается его жизнь. «Ты хороший парень, желторотик», — сочувственно произнес Герман. «Но сейчас ты должен просто ждать. Сильно ждать. Твоя любовь добавит Юле сил». Олег прищурился. Понял, что продолжать бесполезно, что ничего другого не услышит, но все-таки решился на последний вопрос. «Юля жива?» «Да», — ясенько шлянул. Олег вздрогнул и повторил вопрос. «Юля жива?» «Да». «А почему он кашляет?» «Потому что для него это стало таким же сюрпризом, как и для тебя», — спокойно объяснил Герман. «А теперь, желторотик, ты должен уйти и больше никогда здесь не появляться. Никогда!» Последнюю фразу Карбит произнес по-прежнему мягким, но не терпящим возражений тоном. Очень веским тоном, показывающим, что отказ воспринят не будет. Олег все понял. В последний раз посмотрел Карбиду в глаза, кивнул, повернулся и медленно побрел к выходу из парка, на ходу убирая фотографии. Обрел ли он надежду? Очень, очень сомнительно. Ясень криво усмехнулся. «Тебе нравится слушать мольбы?» «Сейчас понравилось», — не стал скрывать Герман. «Мне понравилось, что он любит и ради любви готов пойти на самое страшное для любого мужчины — на признание слабости. Не всякий силач способен на такой подвиг». «Занятный вывод. Единственно возможный». Виктор хмыкнул. «Сегодня, пока тебя не было, я как раз расспрашивал сотрудников об этой девчонке. Утром парень приводил на подстанцию милиционера». «Избавился от него?» «Да». «Очень хорошо». Короткий вопрос, короткий ответ. Олег исчез из виду, но Карбит не спешил поворачиваться лицом к напарнику, продолжал смотреть на дорожку, по которой ушел молодой человек. «Почему ты пустил Юлю на подстанцию?» — холодно спросил Ясень. «Почему разбил ее искру?» «Так надо». «Ты приказал Черепановичу включить ручной привод, когда девушка была рядом?» «Да». «Это преступление?» «Я знаю». «Почему ты пошел на него?» Корбит повернул голову к напарнику. «А почему ты не начал расследование? Ты ведь все понял еще утром, еще до собрания. Что помешало тебе поставить в известность царство?» «Откуда ты знаешь, что я никому ничего не сказал?» Герман улыбнулся. «Откровенность за откровенность, Ясень. Ты говоришь, почему не начал расследование, я рассказываю, что заставило меня пойти на преступление. В такой последовательности». Несколько секунд Виктор размышлял над предложением, несколько секунд боролся с собой. Момент истины. Или он ответит, или черт его знает, когда Герман раскроется в следующий раз. Надо ответить. «Гордость». Удивление ответ Виктора не вызвал. «Я так и думал». «Неужели?» «Ты удивишься, Ясень, но я думаю о тебе гораздо лучше, чем тебе кажется». Пауза. «Ты считаешь, что не имеешь права начинать расследование против коменданта, потому что сам комендантом еще не стал». Виктор смутился. «А где смущение, там и злость?» «Черепаныч донес?» «Нет», — покачал головой Герман. «Не забывай, что когда-то я тоже был молодым, только-только принесшим присягу комендантам, и столкнулся с той же проблемой, что и ты. Татуировка не появилась?» «Не появилась?» «А значит, несмотря на прошедшую церемонию, Корбит все равно остается старшим, единственным человеком на подстанции, имеющим право запускать ручной привод. Нет, формально, согласно инструкциям царств, они с Виктором находятся в одинаковом положении. Инструкции вообще не упоминали татуировки, не замечали их. Но Ясень знал, что только черный рисунок станет пропуском в идеальную систему, о которой говорил Черепаныч. Только он – знак, непонятно каким образом появляющийся у всех комендантов». Взгляд Виктора машинально уперся в черный крест на шее Германа. В черные буквы, складывающиеся во фразу, в переводе с латыни: «Небо не душу меняют те, кто через море уходит». «Давно хотел спросить, девиз у всех один?» «Нет, у каждого свой», — ответил Корбит. «Девиз показывает, каким тебя увидел ручной привод. А ручной привод никогда не ошибается». «Ручной привод — это место. Ясень не хотел больше спорить, устал. Или принял? Или все-таки устал? Он знал одно — без черного креста все инструкции летят к черту. Не будет карьеры. Надежды развеются в дым». «А теперь пойдем», — Корбит потянул напарника за рукав. «Моя очередь отвечать на вопросы». Из кухни Юля вышла, окончательно уверовав в свои силы. Теперь девушку не пугали ни постоянно меняющийся лабиринт, ни исчезающие двери, ни притаившиеся опасности. Она окончательно осознала, что изменилась. Да, это случилось не само по себе. Над ней поработали. Кто-то подарил ей новые возможности, невероятную силу. Но Юля не хотела гадать, кто это сделал и зачем. Бог, дьявол, добрая фея, инопланетяне. Пока не важно. Рано или поздно ответ на этот вопрос будет дан, пока же следует вести себя в прежнем ключе. То есть искать выход. Что оказалось не таким уж сложным делом. За время завтрака коридор вновь изменился. Нет, скорее принял обычный вид. Стал таким, каким его видели обычные люди. Или наоборот, спрятал свое истинное нутро, став таким, каким его видели обычные люди. Аккуратно покрашенные стены, тщательно подметенный пол, ярко горящие плафоны. А напротив двери появился план эвакуации при пожаре с точным указанием нынешнего местонахождения Юли. Экзамены закончились? Похоже на то. Пройдя в указанном направлении, девушка обнаружила лестницу, поднялась на первый этаж и оказалась у двери с надписью «Кинозал». «Пройти мимо? Нет, нельзя. Они хотят, чтобы я зашла». Юля без опаски заглянула внутрь и увидела небольшой темный зал, заставленный рядами неудобных деревянных кресел. Прямоугольный экран, аккуратно заштопанный в левом нижнем углу, древний кинопроектор, рабочий стол, кресло, стопка алюминиевых коробок с пленками. На экране мелькали черно-белые кадры старой постановки. Выжженные солнцем камни древнего города. Площадь, наполненная толпой. Сосредоточенные, полные вражды лица. На возвышении один. Нет, больше. Четверо преступников. С Стража, худощавый римлянин в богатых одеждах, яростно взирает на людей. На возвышении... Нет, на возвышении все-таки один, единственный, чей взгляд спокоен. Его камера выхватывает чаще остальных. Его, спокойного. Его, знающего, что будет. Рот римлянина кривится. Он тоже знает, догадывается, что будет, однако пытается бороться. Из старых динамиков звучит глубокий голос. «Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить за Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали, Вараву. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все, да будет распят. Правитель сказал, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее кричали, да будет распят. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Евангелие от Матфея. Аппарат неожиданно отключился, а зал наполнился светом. Засмотревшаяся Юлия тряхнула головой, прищурилась, отвернулась от экрана и увидела медленно приближающегося старика в черном костюме и черной водолазке. «Я проходила мимо». Киномеханик кивнул с таким видом, словно короткая фраза объяснила все на свете. Девушка медленно подошла к нему и, улыбнувшись, развела руками. Увидела надпись «Кинозал» и решила узнать, зачем он здесь. Вместо ответа старик протянул Юле визитку. Аскольд Артурович Арчибальд. Кинохроникер со стажем. Услуга не отключается. «Кинохроника? О чем?» Арчибальд достал блокнот. «Кино отдвигаюсь, хроника от время. Моя профессия – классическая кинохроника. Я двигаю время». Девушка поняла, кивнула на экран. «Это кинохроника. Кстати, единственная, которую я попросил озвучить». «А можно еще посмотреть?» «Продолжить?» Юля поняла, что вопрос с подвохом. «Вы можете показать что-нибудь другое?» «Я надеялся, что вы попросите». Старик сделал приглашающий жест. Девушка послушно присела в неудобное кресло. Свет погас. За спиной Юли застрекотал проектор, и на экране появились черно-белые кадры. «Действительно хроника. Но хроника чего?» «Московский сквер, притаившийся во дворе дома». Осенние тополя, кусты, потерявшие изрядную часть листьев, моросящий дождь, тучи, царапающие телевизионные антенны на крыше. Юля закусила губу. Звука не было, только стрекотание проектора. Однако девушка вспомнила фразу, которая сейчас прозвучала. «Смотрите, ему страшно». «Кому ему?» «Щенку, что через секунду явится в кадре. Маленькому коричневому щенку с большими влажными глазами». «Мокрому от дождя, хромому». «Ему страшно», — прошептала Юля. Щенок вышел из-за металлической ракушки, что поставил во дворе дядя Гриша, сосед с четвертого этажа. «Да, все было именно так. Он потерялся». Щенок жалобно посмотрел в камеру и неуверенно вильнул хвостом. «Пойдем со мной». На мгновение экран почернел, а когда изображение вернулось, сквер исчез. Щенок стоял в прихожей, внимательно обнюхивая женские сапоги. «Мама!» — едва слышно пролепетала Юля. «Не надо!» Вышедшая в коридор женщина всплеснула руками. «Не надо!» — строгое лицо, не закрывающийся рот, недвусмысленные жесты. Изображение расплывается, мешают слезы, но Юля не отрывается от экрана, по которому двигаются картинки ее жизни. «Хотя бы покорми его, пожалуйста!» Снова сквер. Снова дождь. Коричневые листья на земле, коричневый бок ракушки, коричневый щенок, сворачивающийся калачиком у металлической стены. Он засыпает. Детская рука на лобастой голове. Девочка знает, что щенок не проснется. Кинопроектор остановился. Вновь вспыхнул свет. Дверь отворилась, и в зал вошли двое мужчин. Темноволосый красавчик, широкоплечий и яркий, одетый в модные брюки и вызывающий дорогую рубашку. А в шаге за красавчиком его антипод. Невысокий худощавый мужичок с серыми волосами, серым лицом и серым взглядом. И черной татуировкой на шее. «Вот и они». Юля вытерла слезы. «Зачем вы напомнили мне эту историю?» К некоторому удивлению девушки ответил не красавчик, а серый. «Вы хотели посмотреть кинохронику, Юля». Серая внешность и в то же время глубокий мужественный голос. «Почему именно этот эпизод?» «Аскольд Артурович безошибочно выбирает самые главные моменты нашего прошлого. Те, в которых мы видим себя настоящих». «Я его убила». «Вы не сумели спасти. Это другое». Старик аккуратно укладывал пленку в коробку, не обращая никакого внимания на говорящих. «Кто вы?» — спросила девушка. «Меня зовут Ясень», — отозвался красавчик. «Я комендант подстанции». «Меня зовут Карбит. Я старший помощник коменданта», — выдержав паузу, произнес Серый. «Пойдемте, Юля, нам нужно поговорить». «Мама, мама, посмотри, какую я построил башню!» Толстенькая девица отложила книгу, встала с лавочки, подошла к песочнице и одобрительно кивнула. «Очень красивая». «Она не красивая, она мощная. Смотри, я сюда солдат поставлю». Мальчишка увлеченно расставлял пластиковых бойцов по песочной крепости. Его мамаша рассеянно улыбалась. Подружек не было, поболтать не с кем, книга, по всей видимости, надоела. Вот и приходится таращиться на игры сынишки. Хоть какое-то развлечение. Пандора отвернулась. «Дедушка, почини машинку!» «Проклятие!» «Бабушка, Вовка меня обижает!» Играющие дети, их мамаши, бабушки, дедушки и она посреди. «Какого черта я делаю на детской площадке?» Никогда в жизнях, ни в тот раз, ни в это свое возвращение на землю Пандора не бывала ни в школах, ни в детских садах, ни на детских площадках. Бежала прочь от лепета и наивного смеха, и вот на тебе. Шла по бульвару, услышала визг и гомон, хотела по привычке уйти, но ноги почему-то не послушались. Пришла, уселась на лавочку, пристально глядя на играющих детей, чувствовала, как нарастает раздражение, но не уходила. Почему? Чтобы увидеть то, чего никогда не было. Отчего отказалась? «Тетя, почему вы такая грустная?» Пандора вздрогнула и пронзительно посмотрела на кудрявое чудо 3 или 4 лет, что неслышно подобралось на расстояние вопроса. «Я? Вы?» Она хотела разозлиться, пыталась заставить себя разозлиться, рявкнуть что-нибудь яростное в ответ на безапелляционный вопрос, но не смогла. Ничего не смогла, зато почувствовала, как предательски защипала в носу. «У вас что-то болит?» «У меня?» «Да, наверное». «Я не грустная», — тихо ответила Пандора. «Я просто задумалась». «А где ваш ребенок?» «Он дома». «Он заболел?» «Да, он заболел». «У вас мальчик или девочка?» «Девочка. У меня маленькая девочка». «Зачем я это сказала?» «Как ее зовут?» «Катя. Ее зовут Катя». Такое чувство, будто язык живет собственной жизнью. Лепит ответы, не консультируясь с хозяйкой. «Как бабушку?» «При чем здесь бабушка?» «Как меня». «А меня назвали Галей, как бабушку. Она умерла еще давно, когда меня не было. Но мама говорит, что я на нее похожа. Вот. А ваша дочка похожа на бабушку?» «Еще один вопрос, и я заплачу», — поняла Пандора. «Разрыдаюсь, как последняя дура». На ее счастье девочку окликнули. «Галя!» Брюнетка, сидевшая на противоположной стороне площадки, помахала дочери рукой. «Иди сюда, не приставай к тете». «А когда Катя поправится, мы сможем с ней поиграть?» «Конечно», — сглатывая подкативший к горлу комок, прошептала Пандора. «Обязательно, я обещаю». «До свидания, тетя Катя!» «До свидания, Галя!» Пандора проводила девочку взглядом и закусила губу. «Когда я сломалась?» «Когда мне вывернули руки?» «Нет, это стало последней каплей во время разговора с Весниным?» «Да, наверное, тогда. Или я не сломалась? Просто депрессия?» «Нет, не депрессия. Веснин вернулся, чтобы помочь сыну. Рискнул силой и вечностью, поставил на карту сбывшуюся мечту, плюнул на все и вернулся. А потом пошел и сдался комендантом, позволив искре сына вернуться в тело. Сергей Веснин дважды отказался от невероятного ради своего ребенка. Он ушел наверх, во Вселенную, но остался здесь, на Земле, в своем сыне и продолжит жить в своих внуках. Потому что если у человека нет детей, он живет наполовину. Так говорят мужчины. Мужчины, черт бы их побрал, охотники и сластолюбцы. Так они говорят, настоящие, а я женщина. Что, если у женщины нет ребенка? Наверное, она не живет совсем. Ублюдочная телепатия. Проклятый Николаев со своей кузиной. Сукин сын Веснин, ни на секунду не усомнившийся в правильности своих поступков. Веснин, черт бы тебя побрал, Веснин! Мама говорит, что я похожа на бабушку. А что у меня? Ничего. Моя искра просто отлетела, не породив еще одну искру, не оставив на земле частичку себя, не принеся ничего нового во Вселенную. И теперь я вернулась, чтобы творить зло. «Я резчик», — прошептала Пандора. «Я уникальная искра». Но привычного прилива гордости не испытала. Наоборот, при слове «резчик» стало противно так, словно заставили раскусить живого таракана. Кому ты нужна со своим сволочным талантом и неуемной гордыней? Зачуханному царству, чокнутым клиентам, в чьи гнилые искры ты всаживаешь чужие силы. А ради чего? Чтобы на мгновение почувствовать себя Богом. А он в это время смотрит на тебя и презрительно усмехается. Я не сломалась. Пандора скрипнула зубами и злым рывком поднесла к уху зазвонивший телефон. «Да». Юля вернулась. Она не сразу поняла, о ком идет речь и почему ей сообщают о какой-то Юле. 5 секунд, 10. Собеседник терпеливо ждал, а она молчала. 15 секунд. «Юля вернулась», — рискнул повторить Мартин. «Я еду», — сказала Пандора. «Жди». «Дом, милый дом, родной дом. Чем больше времени ты в нем живешь, тем более обыденным он кажется. Чем-то возмутительно постоянным, вечным. Ты забываешь, что в его окнах горит твой свет и превращает жилище в склад ненужных вещей. Захламляешь шкафы и антресоли, мечтая выкинуть все это или сбежать, пока тебя не придавил груз прошлого. Ты смотришь на стены, но видишь перегородки, отделяющие тебя от дыхания соседей. Ты привык. Но стоит уехать хотя бы ненадолго, на пару недель или месяц, стоит очутиться за пределами привычной вселенной, и ты вспоминаешь дом как частичку себя. Как терпеливого пса, который будет ждать тебя, чтобы не случилось. Ты понимаешь, что дом не сковывающий груз, но якорь, надежно удерживающий тебя на волнах жизни. Ты понимаешь, что дом – единственное место в мире, где может поселиться любовь. Юля повернула ключ, открыла дверь и шагнула в прихожую. «Олег! Юла!» Он ждал? Конечно, ждал. Вопрос неуместен, достаточно посмотреть в глазах. «Олег! Милая! Я так за тебя боялся!» Юля вернулась в свою крепость, в свою вселенную. Вернулась туда, где ее ждали. Думали о ней. Вернулась, чтобы прижаться к груди любимого и вдохнуть его запах. Чтобы закрыть глаза и понять, что она дома. «Я люблю тебя. Я люблю тебя». «И так ты заманил девушку на подстанцию», — угрюмо произнес Ясень. «Это было несложно», — ответил Корбит. «Юля искала интересный материал для статьи, а я немного помог. Подтолкнул ее мысли в нужном направлении. Нарушение, конечно, но несерьезное. В случае необходимости коменданты, не задумываясь, вторгались в головы людей и гипнотизировали, и память стирали. Другое дело, что обычно для этого требуется согласие напарника. Затем ты развил ее искру, запустив ручной привод, когда Юля находилась рядом. Роковая случайность. Девушка заблудилась в подвале и вышла к ручному приводу в неподходящий момент. Готовишь объяснение для следователей? Не хочу подставлять Черепаныча. Почему бы ему не пострадать за доброе дело?» «Потому что это мое доброе дело», — усмехнулся Герман. «Только мое». Виктор помолчал, затем холодно продолжил. «После ты отправил девушку в лабиринт. Она должна была научиться пользоваться способностями». «Целый букет нарушений». «Знаю. Яси не открыл расследование, но он не давал слова не открывать его. Большая разница. Отправь он сейчас донесение наверх, и через 10 минут Корбит слетит с должности, как дельтаплан с Эвереста, даже не почирикает на прощание. Через неделю пришлют сменщика, для которого Виктор станет ветераном. Но! Всегда есть проклятое «но». Ясень отвернулся и, не глядя на Германа, спросил. «Как ты вышел на Юлю?» Он догадывался, что услышит в ответ. Горелому сообщили имена двух доноров, а не одного. Мне оставалось только ждать. «Кто сообщил Горелому?» «Отец. Он занимал высокую должность в вашем царстве. Его искру уничтожили». «Я знаю». А сам Горелый никогда не вспомнит об отце. Второй круг, полное стирание, смерть и беспамятство. И все ради каких-то людей, ради мелких пешек в вечной игре царств. «Зачем?» – прошептал Ясень. «Почему?» «Потому что у Горелого было написано: пусть кто может, сделает лучше. Он не мог поступить иначе». Горелый сделал как лучше. В результате его отец погиб, а сам он расплатился беспамятством. Что-то неладно в царстве, если искры рискуют всем, потому что не могут поступить иначе. Или наоборот, все ладно, все как должно быть, или все дело в ручном приводе. А Корбит рискует должностью, рискует смыслом жизни, чтобы продолжить дело друга. «Должность — ерунда», — оборвал себя Виктор. «Там, в финской глуши, на второй круг мог отправиться Герман. Корбит рискует, потому что должен. Потому что может поймать неуловимого резчика, только нарушив инструкции. А тут еще Буш, который просил обеспечить Пандоре зеленую улицу. Сделать это сейчас легче легкого. Отправить отчет, отстранить Германа от должности, прервать жизненный путь Юли Соболевой, обладательницы раскрывшейся искры, и резчик, загубивший не одну искру, останется безнаказанным. Буш такую услугу не забудет». «Поправка. Забудет, конечно, но не сразу. Воспользоваться успею. Карьера получит мощный импульс. Цена вопроса – спятивший напарник». Виктор зло посмотрел на Германа. «Я ведь твою судьбу решаю, гад. Скажи что-нибудь». Молчит, уставившись на колеблющуюся стрелку барометра. Взгляд отрешенный, словно задумался о чем-то и плевать хотел на происходящее. «Кому ты служишь, Корбит? Кому?» Татуировки нет, Герман не подал руки Веснину, опять обозвал Ясенем, не умеет радоваться победам. Татуировки нет, я могу выгнать его с земли, моя карьера. Он был другом Горелому, татуировки нет. Корби тряхнулся. «Пандора... надо взять Пандору, это даст мне возможность все обдумать». Не в силах сделать выбор, Виктор воспользовался одним из наиболее распространенных способов решения проблем. Пообещал решить ее завтра. «Мне нужно время». «Корбит, мне кажется, пора навестить Юлю». Они не могли оторваться друг от друга, потому что все последние дни мечтали лишь о том, что окажутся рядом, вместе. Потому что искали и верили, потому что любили. Олег не отпускал Юлю ни на секунду, держал за руку, прижимал, касался плечом, словно боялся, что девушка вновь исчезнет, растворится в сумраке вечера, лишив его жизнь путеводной звезды. А Юля? Для нее снова потеряла смысл время. Пропала, подобно улетевшему шороху. Умерла. Но если в лабиринте девушка не чувствовала застывшие секунды, то теперь наслаждалась ими, радуясь тому, что можно остановить счастливые мгновения. «Олег! Юля!» Она вернулась, и все переживания, все страхи, все ушло на второй план. Она вернулась. Олег позабыл спросить, где девушка провела последние дни, не стал рассказывать, как искал, как мучился. Олег улыбался и был рядом. Счастье. А потом он уснул. Не сам, а благодаря легкому и очень нежному прикосновению к искре. Уснул, сжимая любимую в объятиях, зарывшись лицом в ее волосы, познав счастье. «Все будет хорошо», — прошептала Юля, целуя Олега в лоб. «Все будет хорошо». Он улыбнулся и что-то пробормотал. Девушка ловко выскользнула из кольца рук, оделась, вышла из квартиры, тщательно закрыв за собой дверь, спустилась вниз и направилась к круглосуточному магазину, находящемуся неподалеку от дома. Юля знала, что ее действия обязательно привлекут внимание, что она не дойдет до магазина, поход в который стал поводом выйти из дома. Юля знала, что ее заберут. Это было частью плана. «Девчонку взяли, время пошло», — пробормотал Черепаныч. «Как только они прибудут на место, координаты считаются автоматически, и лифт...» «Мы знаем», — вежливо произнес Ясень. «Спасибо», — тихо добавил Корбит. «Не за что». Они стояли в лифте. Черепаныч у монитора внимательно вглядывается в движущуюся красную точку, словно пытаясь различить в огоньке черты девушки. Герман и Виктор у дальней стены, сосредоточенные, спокойные. Кобуры расстегнуты, у Ясеня наплечная, у Корбида поясная. В зеркалах лифта отражаются рукояти пистолетов хмурого работяги АПС и киношно-блестящего питона. «Постарайся не отправиться на второй круг», — неожиданно произнес Герман. Черепаныч, пользуясь тем, что его лица никто не видит, ухмыльнулся в усы. Виктор покосился на Корбида, пытаясь понять, искренен ли напарник, а через пару секунд, решив, что искренен, кивнул. «Ты тоже. Осторожнее там». «Чем-то недовольна?» — хмуро спросил Издерс. «Все в порядке», — ровно отозвалась Пандора. «Нервничаешь?» «Пытаюсь сосредоточиться». «Понимаю». «Интересно, что же ты такого понимаешь?» Помещение для операции Мартин подобрал неплохое. Подвал временно заброшенной стройки очередного торгового центра «УМКАД». Одного из тех, что ушлые подмосковные власти тыкали куда придется. Выполняя региональную программу, превратим объездную дорогу в оживленную улицу. На этот раз воткнуть не получилось. Коряво проведенная разведка не показала строителям слабость почвы, возведенный наполовину дом поплыл, и работы прекратили, обдумывая способы укрепить фундамент. Как Издерс договорился с охраной, Пандору не волновало его проблемы. Может, заплатил, может, велел избить и связать, какая разница. Главное, у них есть подходящее помещение. «Ты говорила, что донор сойдет с ума?» «Да». «Не против, если мы закатаем тело в бетон?» «Предусмотрительно. Теперь понятно, почему Мартин выбрал стройку». «Не против», — пожала плечами Пандора. На этот раз ей было все равно. Она собиралась покинуть землю сразу же после ритуала. Ни одной лишней секунды. «Единственное условие — разберешься с донором после того, как я уеду». «Договорились», — кивнул Издерс. «Кстати, кто нас охраняет?» Мартин улыбнулся. «Ты все-таки нервничаешь». «Хочу знать». «Ты уже спрашивала». «Да?» Пандора немного смутилась. «Спрашивала?» «Когда?» «Повтори, пожалуйста, если тебе не сложно». «Четверо везут сюда девчонку», — начал перечислять Издерс. «Здесь пятеро. Двое у дверей подвала, трое наверху». «Перекуривают?» «Я велел им быть настороже». «А?» «Девять человек — ерунда. Коменданты уберут их и не вспотеют». «А из подвала не вырвешься. Это же не коттедж. Это ловушка». И вновь никакого страха. Вообще никакого. Будто речь шла не о ней, не о Пандоре. «У вас мальчик или девочка?» «Девочка. У меня маленькая девочка. Катя. Как бабушку, как меня». «Пандора!» Мартин прикоснулся к плечу женщины. «Пандора!» «Что?» «Я в третий раз тебя окликаю». Пандора невидяще посмотрела на Издерса. «Кажется, я говорила, что должна сосредоточиться». «Поздно сосредоточиваться. Они приехали». «Донор приехал. Еще один донор. А ведь я и так достаточно всего натворила». «У вас мальчик или девочка?» «Девочка. У меня маленькая девочка». «Кудрявое чудо 3 или 4 лет. Галя». И Пандора вдруг поняла, что ей стыдно перед маленькой искоркой 3 или 4 лет, которая встретилась ей на пути. Стыдно перед ней за то, что она совершила в своей жизни. Стыдно за то, что солгала. Но больше всего стыдно за то, что у нее нет маленькой девочки по имени Катя. Стыдно. Я не сломалась, — угрюмо подумала Пандора. Я починилась. Если бы она не кричала, не вырывалась, точнее, не пыталась вырваться, то вызвала бы подозрение. Поэтому Юля кричала, пока они заклеили скотчем рот, и молотила кулачками по бугаям вплоть до жесткого тычка под вздох. «Бить женщину? В какой канаве вас воспитывали, уроды?» Обозначив сопротивление, Юля сочла роль исполненной, опустила голову и принялась терпеливо ждать окончания поездки, заодно сочиняя подходящие случаю заголовки. «Наглое похищение в центре Москвы», «Исчезновение талантливой журналистки» или «Кто виноват в загадочной смерти членов бандитской группировки?» Последний заголовок нравился девушке больше всего. Тем более, что он, скорее всего, будет полностью отражать предстоящие события. «Все, сучка, приехали», — сообщил один из бугаев, когда машина остановилась возле какого-то недостроенного здания. «Теперь можешь орать, сколько влезет». И грубо сорвал скотч. «Зачем вы привезли меня сюда?» — испуганным голосом поинтересовалась Юля. «С тобой хотят поговорить». «Врете». Девушка всхлипнула. «Вы хотите меня изнасиловать?» Бугай оценивающе посмотрел на Юлю и, подумав, усмехнулся. «Может, потом?» «Ага, размечтался». «Но не обещаю». Бандиты выволокли девушку из машины и, удерживая под руки, подвели к подъезду. Семеро. Четверо приехали в машине, трое ждали на территории. Мало, должны быть еще. Разговор у подъезда оказался непродолжительным. «Все в порядке?» «Угу». И Юлю потащили дальше. Сначала в замусоренный строительным хламом холл, затем по лестнице вниз и по коридору. Опять подвал. Еще двое ждали у металлической двери. Кажется, пришли. «Как доехали?» «Нормально. Наверху тихо?» Ответить бандит не успел. Никогда раньше Юле не доводилось драться. По-настоящему драться, стараясь нанести противнику как можно больший урон. Бить по телу и голове, видеть кровь и чувствовать, как врага наполняет боль. У нее не было навыков, не было умения, была только сила. Куриный бункер. Юля повела плечами, и удерживающие ее бандиты рванули навстречу друг другу. С невообразимой скоростью. Казалось, тело не способно так быстро разогнаться, но это только казалось. Головы здоровяков встретились, раздался глухой стук, и бугаи повалились на пол. Девушка выбросила вперед руки, послав невидимые глазу волны, и двое других здоровяков одновременно ушли затылками в стены. Вот так! «Что за стук?» — насторожилась Пандора. «Что-то упало?» — предположил Издерос. «Еще раз? В стену?» Расслышать этот удар без способности Пандоры было невозможно. «Удары!» — поправила себе женщина. «Два удара о стену!» — и улыбнулась. «Кажется, прибыл донор». «Что ты имеешь в виду?» «Только то, что сказала». Пандора провела пальцем по стене. «Сейчас здесь будет жарко». Мартин нахмурился. «Думаешь, за ней следили менты?» «Какие еще менты?» Поморщилась Пандора. «О чем ты?» Издерос вытащил из кобуры пистолет. «Объясни». «Сейчас сам все поймешь». Железная дверь с грохотом слетела с петель. «Черепаныч! Ручной привод на блокировку!» 3 минуты!» — отрывисто отозвался механик. «Больше не удержу!» 3 мало!» «Постарайтесь! Черт, включай!» Где-то нереально далеко, в подвале Михайловской больницы, пришла в движение странная, не похожая ни на что конструкция. Завертелись зубчатые колеса, задышал паром котел, засвистели клапаны, и невидимая тяжесть навалилась на торговый центр, блокируя искры в телах. На те 3 минуты, что гарантировал Черепаныч, дерущиеся на стройке люди стали бессмертными. 5 человек у входа. Какая права ерунда. Дверцы лифта распахнулись у них за спинами. Глушилки бесшумно плюнули по 3 раза каждая, и теперь в подвал. Скорее в подвал. Пандора заблокирована, не уйдет, но нужно, чтобы она не убила Юлю. Нельзя, чтобы убила. Дверь слетела с петель, а за мгновение до этого стало свинцовым небо. Блокировка. Пандора грустно усмехнулась. Вот и все. «Добрый вечер», — тихо сказала Юля. «Кажется, вы хотели меня видеть?» Издерос выстрелил, пуля ударила девушке в шею и вышла, исчезнув где-то в коридоре. Брызнул фонтанчик крови, но Юля даже не поморщилась. «Зря», — прошептала Пандора. «Зря». Если Мартина и удивила необычная выдержка жертвы, то он никак этого не проявил. Первый выстрел не принес результата. Ерунда. Издерос хладнокровно прицелился в голову Юлии, но... «Полагаю, ты его не убила?» Пандора задала вопрос еще до того, как тело Мартина повалилось на пол. «Я еще никого не убила». «Принципы? Жизненное кредо». «Тогда зачем пришла?» «Говорят, тебя нужно наказать». «Попробуй». Карбит наклонился и нащупал бьющуюся на шее жилку. «Жив». «Эти тоже», — отозвался Ясин. «Девочка молодец», — одобрил Герман. «Я думал, она ошалеет от всемогущества». «Не доверяешь людям?» «Знаю их со всех сторон». Ясин заглянул в дверной проем и присвистнул сделанным удивлением. «А у них тут весело». Карбит встал рядом, подумал, убрал глушитель в кобуру и предложил. «Ставлю десятку на свою крошку». «Поддерживаю», — подумав, кивнул Виктор. «Пандора ее уделает. Дождемся нокаута или сыграем времянку». «Не будем рисковать», — решил Ясин. «Через 1,5 минуты бой будет остановлен». Пандора поняла, что девчонка развита и не уступит ей в мощи. Карбит, как женщина и предполагала, сыграл не по правилам, рискнул потерять должность и заманил донора в ручной привод. А значит, убийства не будет. Впереди схватка. А смысл? Операция сорвана, Издерос без сознания, ручной привод блокирует искру, и через несколько секунд в подвале появятся коменданты. Все кончено. Но это не повод сдаваться. Депрессия ушла, уступив место жажде боя. Никто не скажет, что я сдалась на милость. Обманное движение влево, затем рывок и удар. Юля не успела уклониться, получила кулаком в челюсть и едва устояла на ногах. «Не нравится?» Девчонку накачали силой, а вот опыта ей взять неоткуда. Вряд ли ее учили убивать. Снова движение и еще один удар. Его отвел неумело поставленный блок. И еще 4 выпада, 3 из которых достигли цели. Пандора любила работать сериями. Каждый ее удар мог бы отправить в нокаут Валуева или пробить кирпичную стену. Лицо девчонки заливало кровь, но дыхание она держала. Сила. В ней сила. Невидимая волна, которая впечатала Пандору в стену. «Молодец. Ответить тем же. Сделать так, чтобы внезапно сгустившийся воздух зашвырнул донора. Не успела». Юля работала с силой неожиданно ловко, встречным импульсом заблокировала выпад Пандоры и тут же сформировала 3 подряд ударных волны. «Соплячка, говорите?» Пандора успела погасить атаки девчонки, сделала 2 шага, намереваясь вернуться к ближнему бою, в котором чувствовала себя гораздо лучше Юли, но... 2 подряд волны, а успокоить получилось только 1. Вторая врезалась в грудь и вывернула наизнанку сустав, занесенный для удара руки. «Черт!» Пандора попыталась вскочить, однако следующий поток подхватил ее и швырнул на бетонный потолок. В голове зашумело. На мгновение, всего на мгновение, но этого оказалось достаточно. Юля отпустила соперницу. Не успевшая подготовиться к такому сюрпризу, Пандора врезалась в пол, и следующие 2 ударов выбили из нее сознание. Ясин убрал глушитель в кобуру и молча сунул в карман Германа проигранную 10. «Ну, вот и все. Все кончилось». Карбит обхватил руками Юлю и пришел к себе. «Все кончилось, девочка, все. Теперь тебе никто не угрожает». Юля всхлипнула. «Ты молодец. Ты вела себя очень смело и показала себя очень сильной. Я горжусь тобой». Девушка всхлипнула еще раз и разрыдалась. Отходняк. Напряжение спало, и наружу рвутся чувства, которые Юля загнала перед боем внутрь. Страх, растерянность, сомнения, теперь они хлынули слезами на грудь Германа. «Я боялась. В машине, когда они схватили, а потом здесь я вошла, он выстрелил, я хотела убежать». Карбид погладил девушку по голове. «Все хорошо, милая. Все хорошо». Ясень склонился над Пандорой, внимательно осмотрел, после чего перевел взгляд на Германа. «Придет в себя минут через 5. Быстро восстанавливается. Надо уходить». «Она жива?» — шепотом спросила Юля. Но не повернулась, не оторвала лицо от груди мужчины. «Мне показалось...» «Она жива», — успокоил девушку Карбид. «Ты поступила правильно». «Расстроился?» — негромко осведомился Виктор. «Так даже лучше», — спокойно ответил Герман, глядя напарнику в глаза. Ясень взвалил бесчувственную Пандору на плечо, поднялся на ноги и шагнул к лифту, дверцы которого распахнулись в бетонной стене. «Только ты с донесением обожди», — вслед ему произнес Карбид. Виктор остановился. «Почему?» «Обожди», — повторил Герман. «Давай делишки сначала доделаем, лады. Девочку до дома проводим, память из Деросу почистим, а уж потом присядем да настучим послание. За твоей подписью, разумеется». «Ах да, он боится, что я расскажу о Юле». «Договорились». Ясень ухмыльнулся и вошел в лифт.